Глава 22. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Бетскафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешуламова, писца в дом Господень, сказав: «Пойди Хилкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. А сии пусть раздают ее работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев и тесаных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, преданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хилкия первосвященник Шафану писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню». И донес Шафан, писец, царю, говоря: «Книгу дал мне Хилкия священник, и читал ее Шафан перед царем». Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хилкии священнику, и Ахикаму сыну Шафанову, и Акбору сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаи слуге царскому, говоря: «Пойдите, попросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наших слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хилкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асаия, колдаме пророчицы, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила она в Иерусалиме во второй части, и говорили с нею. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его, все слова книги, которую читал царь иудейский, за то, что оставили меня, и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие и не погаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты приложен будешь в гробницу твою в мире. И не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». И принесли царю ответ.